Ивана VI, двухмесячного сына Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха Брауншвейгского. На всякий случай младенцу присягнули еще раз. Но Берон просчитался. Через полгода с помощью другого немца, Миниха, Анна Леопольдовна его свергла и отправила в ссылку, рассудив, что будет приятнее править от имени сына самой. Поначалу судьба улыбалась царственному младенцу. Полили из пушек над его роскошной колыбелью, вельможа наперебой лобызали его ножку, но так продолжалось совсем недолго. Осенью 1741 года с помощью гвардии совершает очередной переворот дочь Петра I, Елизавета. Только что, не задумавшись, она отреклась от своей недавно подставленной подписи на присяжном листе в верности царю-младенцу и тут же первым делом потребовала, чтобы теперь свергнутая Анна Леопольдовна ей в верности присягу учинила и в том за себя и за сына своего Иоанна подписалась. Младенца с родителями арестовали. В суете переворота уронили на пол его крохотную сестренку, да так, что она осталась на всю жизнь глухонемой. Ничего не поделаешь, издержки переворотов. Елизавета поспешила вытравить навсегда память о злополучном Иване VI, приказала уничтожить монеты и медали с его изображением, прислать в Сенат для сожжения все бумаги, в которых упоминалось его имя. Но уже через 7 месяцев после ее воцарения открылся новый заговор. Камерлакей Турченинов, прапорщик Ивашкин да сержант Измайлов замыслили ее умертвить и вернуть на престол свергнутого Ивана. Заговорщиков сослали в Сибирь, вырезав языки и вырвав ноздри. Через год объявилось Лопухинское дело. В нем оказался уже замешан иноземный агент, австрийский посланник маркиз Ботта. Саксонский резидент доносил секретно: «Я не в состоянии описать страшную боязнь и тайное смятение, овладевшее двором вследствие этого приключения». Куракин в течение нескольких ночей не решался ночевать у себя в доме. Сама императрица устроила свой образ жизни таким образом, чтобы проводить всю ночь в обществе многих лиц. Зато она почивает днем, а через это происходит много беспорядка в делах. Сначала свергнутого младенца с родителями хотели отправить во свояси к их родичам за границу. Но тут вступил в игру Фридрих II. Он посоветовал русскому посланнику Чернышову услать на всякий случай все брауншвейгское семейство в место столь удаленное, чтобы о них вообще все забыли. В июле 1744 года все семейство отправили в Архангельск, чтобы поселить в Соловках. Принца Иоанна приказали вести отдельно майору Миллеру с такой инструкцией: когда Корф вам отдаст младенца 4-летнего, то он его посадить в коляску и самому с ним сесть, и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для бережения и содержания он его. Именем его называть Григорий, ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собою какого младенца, того никому не объявлять. Иметь всегда коляску закрытую. До Соловков пленники не доехали. Помешал шторм. Их пока в строжайшей тайности поселили в Холмогорах, в бывшем архиерейском доме, да потом решили тут и оставить. Дом обнесли высоким забором, Ивана держали во флигеле, отдельно от родителей, маленького брата и сестер, в таком секрете, что они, похоже, даже не знали, что живут рядом. Вскоре мать мальчика умерла, но он даже не узнал об этом. В полной изоляции он прожил в Холмогорах 15 лет.